где одевались Ева Браун, любовница Гитлера, и жены нацистских сановников. На Симону Петер, служащую Парижского бюро Бельгийской торговой палаты, возможна передача материала между Парижем и Брюсселем. Ей достаточно переслать все, что надо, своей корреспондентке на брюссельской бирже, а уж та займется их дальнейшей переотправкой. Мы пользуемся также услугами паровозных машинистов, пересекающих демаркационную линию, и моряков с пароходов, совершающих рейсы в Скандинавию. Но необходимость расширения своей деятельности и начала войны на Востоке вынудили нас отойти от, так сказать, ремесленнических методов работы. Сколь бы хитроумными и эффективными ни были всякого рода трюки, возбуждающие воображение и радующие любителей романов про шпионаж, они все же не отвечали в достаточной степени требованиям секретной службы, призванной отправлять большое количество донесений и притом с максимальной оперативностью и быстротой. После вступления в войну Советского Союза военный атташе Суслопаров покинул Виши. Единственное, чем мы могли располагать, была брюссельская рация, однако она не давала нам удовлетворительных гарантий в смысле безопасности и производительности. Следовательно, срочно понадобилось организовать рации во Франции. Я обратился к своему московскому директору с просьбой связать меня с кем-нибудь из ведущих радистов французской компартии, который наверняка мог бы помочь нам в этом деле. Москва согласилась, благодаря чему и состоялось мое знакомство с Фернаном Пориолем, Дювалем. С первой же встречи я проникся к нему доверием. Я понял, что это именно тот человек. Вдобавок он прямо-таки светился каким-то огромным подкупающим обаянием. Несмотря на очень высокие и сложные обязанности, возложенные на него партией, он сразу же согласился подыскать для нас аппаратуру и подготовить пианистов. Уроженец юга Франции, остроумный и жизнерадостный Париоль, обладал свойством браться за самые трудные дела с улыбкой, словно пронизанной ярким светом его родного солнечного края. Родившись в одном из тех семейств, где первой книгой для чтения является газета «Юманите», он с самых юных лет принял активное участие в комсомольской работе, затем вступил в ФКП. Влюбленный в море, Париоль поступил в Марсельское гидрографическое училище и окончил его по специальности радионавигатора торгового флота. Затем 3 года плавания на грузовых судах, воинская служба. После демобилизации, уже имея в руках партбилет, Париоль нигде не может найти себе работу. Вскоре Фернан увлекается журналистикой и с головой уходит в газетное дело. Ему он посвящает большую часть своего времени, выступая на страницах «La Défense» — оборона, органа «МОПР» — Международная организация помощи борцам революции. Попутно, по заданию партии, частенько делает доклады в департаменте «Буш-Дюрон». В 1936 году компартия начинает выпускать в Марселе газету «Руж-Меди» — «Красный юг», выходящую 2 раза в неделю. В редакционной кассе нет ни единого су, но Париоля назначают главным редактором. Страстный журналист Париоль много пишет, работает до полного изнурения. То ищет типографа, то пробует себя самого в роли рассыльного. Благодаря его стараниям ширится круг читателей газеты. Про «Руж-Меди» говорили, что это единственная ежедневная газета, выходящая 2 раза в неделю. В начале войны Париоля направляют в подразделение подслушивания радиосетей противник. Вот уж действительно каприз судьбы. Будущий ответственный организатор радиослужбы Коммунистической партии и Красного оркестра работает по обнаружению и подслушиванию вражеской радиосвязи. После демобилизации Фернан без промедления вступает в ряды движения сопротивления, начинает монтировать рации, готовить кадры радистов.